на берегу Великого океана. Покуда поздняя заря еще не скомкана туманом, замри, счастливый пешеход, перед Великим океаном, там в синих сумерках воды, в сиреневых ее закатах, так много ангелов простых, любвеобильных и крылатых. Вон среди зарослей и мглы, как стройный мальчик на крылечке, колышет конек морской, без седока и без уздечки, не знающий кнута и шпор, не ведающий поля брани, мне слышится из глубины его загадочное ржанье. Вон сельдь плывет среди равнин, кто знает, что у той селедки змеиный бюст, акулий нрав и сердце девочки в середке, кто знает, что в ее душе затейливой и многогранной, под платьицем ее смешным, в улыбке ласковой, но странной, то краб, то мидия, то спрут вплывают в тот поток хрустальный, то хищник в строгом пиджаке, то либерал сентиментальный, то круг медузы молодой, похожий на пирог слоеный, то капелька воды морской, сестра твоей слезы соленой.